Глава 5. «Сначала зайдем в оружейную», — потребовал Алекс, догнав девушку в коридоре. «Мне нужно подобрать себе экипировку». «Да, конечно», — Мика согласно кивнула. «Как же ты без брони и оружия?» «Я слышу иронию», — капитан скосил на девушку взгляд. «Ну, разве что немного». Мика хлопнула ресницами и мило улыбнулась. «Да подумаешь, 37-й кристалл и небесный щит, который мгновенно уничтожит все цели в каверне иных. Тебе же обязательно при этом нужно держать в руках винтовку. Без нее ты чувствуешь себя неуверенно. А еще кристалл сейчас легко защитит тебя от лучей тех трех установок, но в броне оно, конечно, эффектнее. Прикольнее, как говорит Арташес». «Мне нужно проверить, как работает выданный тобой браслет», сдержав улыбку, пояснил капитан. «Ты же знаешь, я привык проверять». «Так я же не возражаю». Мика честно посмотрела ему в глаза. «Кстати, там на складе есть компактная лазерная пушка. Ребятам ее не поднять, а тебе в самый раз. Будешь похож на киногероя из того старого фильма. Я даже могу нанести тебе на лицо камуфляжный грим. Тут его на базе хватает». «Издевайся, ага». Алекс улыбнулся. «Лучше скажи, это легкость в теле». «Ты изменился вместе со мной». Мика пожал плечами. «Я расширила каналы, и сейчас ты не уступаешь в скорости реакции себе прошлому. С телом я еще поработаю и верну тебе тебя прежнего. Добавлю 12 сантиметров роста. Сейчас это уже можно. Почувствуешь себя как раньше. Ну, и мне самой нравятся большие мужчины. Единственное...» Девушка закусила губу и подняла на него взгляд. «Я бы не хотела менять себя в плане внешности. Думаю, это будет нечестно по отношению к ней». «Так». Алекс остановил подругу, взял ее за плечи и заглянул в глаза. «Все, что не касается службы, с этого момента ты решаешь только сама. Ты можешь спросить мое мнение, но решение всегда за тобой. Это приказ, который я не отменю никогда». «Тобой так просто манипулировать». Мика улыбнулась и, привстав на цыпочки, поцеловала Алекса в щеку. «Все на самом деле сложнее и проще. Мне совершенно не хочется влезать во все ваши женские темы. Цвет волос, длина юбки, высота каблуков. Со своими тараканами в голове разбирайся сама». Алекс подмигнул подруге и улыбнулся. «В том, что касается службы, манипулировать мной не получится. А во всем остальном я не против. Скорее даже за. Мне нравится, когда ты о чем-то меня просишь». «А вот сейчас ты пытаешься мной манипулировать». Мика улыбнулась и уткнулась лбом в его грудь. «И знаешь, что забавно? Мы полностью зависим друг от друга. И 17 лет уже вместе. Но продолжаем играть в эти игры. Я понимала это и раньше, но только сейчас начала чувствовать. Не знаю, как объяснить». «Так в этом и есть вся прелесть живого общения». Алекс пожал плечами. «У меня ведь никогда не было ни с кем отношений. И сейчас я чувствую примерно то же, что и ты». Капитан потряс головой, выбрасывая из нее ненужные мысли, и усмехнулся. «Ладно, пошли, а то мы сейчас достоимся». «Только ответь на последний вопрос». Мика отстранилась и подняла на него взгляд. «Ты же ни с кем не спал из-за меня?» «Да». Алекс кивнул. «Думал, тебе будет неприятно, и не хотел расстраивать». Девушка ничего не ответила. Кивнула. С грустной улыбкой толкнула его кулаком в грудь и пошла в оружейную. Алекс пожал плечами и направился следом. В оружейной они пробыли 15 минут. Алекс подобрал себе комплект, как у ребят. Повесил на пояс кобуру с пистолетом, надел ранец, забрал одну из винтовок и почувствовал себя хорошо. Для полного счастья не хватало только меча, но клинкового оружия на складе по понятным причинам не нашлось. Разведчикам оно просто не нужно. Тёма с Володей находились на улице. Оба приятеля сидели на сохранившейся скамейке в 20 метрах от входа в главное здание и занимались каждый своим делом. Володя рассматривал фотографии в телефоне, а Тёма перебирал коробочки и пакетики с какими-то порошками. Рядом с ним на скамейке лежал пластиковый мешок, в котором, судя по всему, находились собранные браслеты. Заметив командира с подругой, ребят заулыбались. Тёма кивнул идущей впереди Мике и, переведя взгляд на Алекса, поинтересовался. «Ты как себя чувствуешь?» «Спасибо, нормально». Капитан кивнул в ответ на приветствие. «У меня ничего не болит». «Да я не о том», — Тёма посмотрел на Мику и снова перевел взгляд на Алекса. «И о твоем психическом здоровье. Володя вон тоже интересуется». Арташес скосил взгляд на приятеля. «Ёрзает все утро на скамейке. Беспокоится». «Что ты опять несешь, малохольный?» Володя усмехнулся и покачал головой. Самому бы не мешало провериться у мозгоправа. «Если о психическом, то тут, конечно, все неоднозначно». Алекс улыбнулся и посмотрел на подругу. «Оно же, скорее всего, не лечится. Лимон помогают и скотч», — серьезно произнес Тёма. «Выздоравливаешь вряд ли, но симптомы оно устранит гарантированно». «Какие еще лимоны?» Капитан непонимающе поморщился. «И от чего они помогают?» «От довольной физиономии», — охотно пояснил Арташес. «Их надо есть, а скотчем можно заклеивать рот, чтобы он не растягивался в улыбке». «А ты, умник, надеюсь, ничего тут больше не сжег?» Кивнув на разложенные коробочки, строго произнесла Мика. «А то дорвался вчера до игрушек». «Нет, госпожа, не сжег». Тёма изобразил на лице серьезность и покачал головой. «Теперь только с разрешения Леи». «Когда это я стала для тебя госпожой?» Мика картинно нахмурилась. «Приснилось что-то? Или перечитал книжек?» «Так ты же сама сказала называть тебя на людях Астеры Деей Иланой». Тёма пожал плечами. «Дея — это же приставка у правящих семей. Астер была настоящей принцессой. Вот я и тренируюсь». «Той страны уже нет». Мика вздохнула. «Но это к делу не относится. Здесь я такой же член отряда, как ты. Поэтому обращаемся по имени, по званию или на «ты». «Ага», — Тёма хмыкнул. «Я помню, как ты нас вчера называла». «Так вы же и правда были как сонные мухи». Мика улыбнулась в ответ. «Если бы я вас не гоняла, еще бы неделю собирали эти браслеты. И, кстати, я собирала их вместе с вами». «Вы знаете, что интересно?» Володя поднялся со скамейки и посмотрел на Алекса. «У Сани же там тоже рядом принцесса. Но, в отличие от тебя, у него нет в голове никаких поведенческих установок». «Иногда установки очень полезны». Мика улыбнулась и, кивнув на коробочки, потребовала. «Давай, собирай уже свои реактивы. Хватайте мешок и пошли к точке выхода. У нас 24 минуты». Точкой выхода определили плоскую крышу одной из уцелевших построек у северной стены, возле площадки с техникой. Кавернее иных на этом участке простиралась открытая местность. Небесный щит и корабль при переносе тоже пострадать были не должны. Аэродром находился за территорией Змеиной каверны, а установка должна появиться в лесу. Выходить они будут ровно в 9 часов утра. Это тоже обговорили заранее. Каждый полный час, с 7 утра до 16, Семенченко приводит подчиненных в боевую готовность. Кристаллов у солдат нет, и они не могут пребывать в постоянном напряжении. Ну а так вроде все понятно. Единственной и главной проблемой являлся временной интервал. Ведь даже Мика не знала, через какой срок появится вторая каверна. Точно известны были только минимальное и максимальное время — от 5 до 47 минут. Лучевые установки иных с их интервалами стрельбы и 52 оставшихся киборга даже за 5 минут могли нанести очень серьезный урон. Впрочем, там, в реальности, ждали тоже не дети, и ими управлял 15-й искусственный интеллект. Тиана, конечно, не его Мика, но справиться с задачей прекрасно. «Твою ж мать!» — потрясенно выдохнул Володя, когда они выбрались на крышу нужного здания. «Что-то забыли?» — уточнил Алекс, глядя на слегка пришибленного приятеля. — «Если что-то важное?» — «Не-е-е-е», Володь покачал головой. «Девушки разговаривали по дороге, думали, как гарантированно сократить временной интервал. Ну, я и предложил Иоле свою помощь. Я же физик, да? Думал, что физик...» «Она в ответ предложила скинуть тебе расчеты и формулы», — сдерживая улыбку, уточнил капитан. «Теорию пространства и всю эту заумную чушь. Не знаю, как оно правильно выговаривается». «Ну да», — подтвердил Володя кивком. «Я согласился и...» «И чё там?» — состроив любознательное выражение лица, уточнил Тёма. «Разобрался? Теперь в школе появится новый предмет? Можно записываться?» «Поумничай, ага». Володя сокрушенно покачал головой. «В целом, вроде понятно, но пытаешься осмыслить и чувствуешь себя неандертальцем, которого привели в физтех на курс теоретической физики. Попроси, чтобы она все убрала из твоей головы». Алекс улыбнулся. «И не ведись больше на такие разводы. Захочешь изучать — изучай поэтапно. Кристалла любит поумничать. поэтому их нужно правильно спрашивать». «Правильно?» Володя поморщился. «Это как?» «А вот смотри». Алекс перевел взгляд на Мику и попросил. «Командор, объясни, как производится выведение объектов из-под пространства максимально понятным для нас всех языком». «Слушаюсь». Девушка серьезно кивнула, зачем-то посмотрела на Тему и пояснила. «Если на пальцах, то каждый искусственно созданный объект имеет неразрывную связь с реальностью. Мы назовем ее нитью. Влияя на изнанку, мы можем немного изменить структуру подпространства. Эта новая структура посчитает объекты чужеродными и вытолкнет их в реальность по вектору нити». «Вот, учись!» Тёма улыбнулся Володе и, переведя взгляд на Мику, объявил. «Я и без вашей физики знаю, как сократить время». «И как же?» Девушка приподняла брови. «Говори». «Все просто». Тёма пожал плечами. «Перед выходом мы должны соединить ваши запястья с браслетами». «И что?» Мика нахмурилась. «И все». Тёма развел руками и улыбнулся. «Этого будет достаточно. Мы же все хотим, чтобы появление этой каверны максимально ускорилось. Ваш бог услышит наши мысли и поможет». «Что за чушь?» Девушка еще больше нахмурилась. «Как это может сработать?» «У тебя есть лучшее предложение?» Тут же уточнил Арташес. «Нет, но...» «А почему ты тогда отвергаешь мое?» Тёма поправил винтовку и посмотрел в глаза собеседницы. «Нам же так и так нужно стоять рядом. 5 минут подержимся за руки. Никто же все равно не увидит. А Володька никому не расскажет». «Меня только не приплетает, теоретик». Володя усмехнулся и добавил. «Знаете, а я поддержу это его предложение. Если других вариантов нет, давайте используем самый дурной. Ведь там, где наука пасует, включается вера». «Да...» Мика покачала головой и растерянно посмотрела на Алекса. «Ну, хуже все равно не будет», — пожав плечами, спокойно произнес тот. «Вдруг он нас и правда услышит». «Чего он должен услышать?» — возмущенно выдохнула девушка. «Хотя кому я это говорю? Вам же только на пальцах!» «Ладно». Она обвела взглядом стоящих рядом мужчин. «Сделаем, как он говорит. Оружие только за спину уберите. Оно вам сегодня не пригодится. Все, начинаем. 5 минут осталось». 5 следующих минут тянулись целую вечность. Все 4 молчали. Сам Алекс совершенно не верил, что Тёмина затея сработает. Но в жизни порой случаются чудеса. И 9 их прощаний с подругой тому свидетельством. Все же так просто. Если ты не способен повлиять на текущую ситуацию, то лишь подожди, когда она разрешится сама. Их группа выполнила задачу. Дошли до базы, нашли корабль и активировали ПКУ. Установка приведена в боевую готовность. Серебристый шар поднялся над башней на опорном проводящем столбе, и его сейчас окутывало полупрозрачное облако газа, которым время от времени проскакивали фиолетовые разряды. Небесный щит может одновременно послать до 512 лазерных импульсов, силу которых в соответствии с целями определит кристалл оператора. Его Мика уничтожит иных в первые же мгновения, и змей не спасет даже дождь. Слишком маленькая дистанция. Другой вопрос — когда случится это мгновение? Ведь каждая минута после 5-й — это лишние жертвы. 4:30. Слух проинформировала Мика. «Сейчас мы проверим вашу теорию». «Пока стояли, я посчитал вероятность», — серьезно произнес Арташес. «Она чуть больше 50%, буквально на миллионные доли». «И как же ты ее посчитал?» Мика нахмурилась и... В этот момент по ушам ударил грохот разрывов. Со всех сторон донеслись автоматные очереди. Зарокотали лопасти вертолетов. Слева завыла сирена. Воздух впереди расчертили дымные следы выпущенных ракет. Бой был в самом разгаре, и следы разрушений виднелись повсюду. Территория впереди была перепахана взрывами. Часть построек превратилась в груды обломков. Вдали за рекой дымно горела одна из 3 установок. Повсюду лежали изломанные трупы иных, темнели туши разбитых снарядами киборгов. Бойцы Семенченко отстрелялись хорошо, но, к сожалению, не идеально. Тварей еще было достаточно, и они не собирались просто так подыхать. 2 оставшиеся установки и 3 десятка пауков быстро и хаотично перемещались по территории, избегая большинства попаданий и огрызались короткими импульсами. Лес вокруг каверны горел, над верхушками деревьев поднимались 10 столбов черного дыма, Но с этого места было сложно оценить общие потери людей. Как минимум 2 вертолета и больше 30 единиц техники. Установки иных не промахивались. Картина боя сложилась в голове Алекса за мгновение, а потом над каверной разверзлись карающие небеса. Это было похоже на невидимый град. Импульсы небесного щита разнесли остатки укреплений на западе, разрушили за рекой десяток построек вместе с засевшими там змеями и остановили безумный бег лучевых установок. 3 десятка пауков-киборгов, еще секунду назад хаотично маневрировавших между укрытиями, превратились в груды искореженного металла. Некоторые взорвались прямо на месте, выбросив фонтаны искр и обломков. Другие с разбега впечатались мордами в землю, но атаку не пережил никто. Одна из уничтоженных установок замерла на середине движения и тут же поймала с десяток снарядов. Вторая прошла по инерции 10 шагов и тяжело рухнула в реку. Ее кабина еще только летела к воде, когда Мика произвела второй залп и холодно доложила. «Все кончено. Я убила их всех». В голосе подруги мелькнули незнакомые нотки. Злость и убежденность в своей правоте. Раньше она отлично умела их изображать, а теперь и почувствовала. Отомстила за уничтоженную экспедицию и погибших сегодня людей, за себя Астеру и за своего обожженного лучами оператора. «Отлично!» Алекс кивнул и, дотянувшись до Тианы, сообщил. «Здесь капитан Дарт! Мы вышли с подарками! Иные уничтожены! Ждем указаний!» Полковник отозвался в ту же секунду и первым делом спросил. «Все живы?» «Да, мы с пополнением». Алекс скосил взгляд на Мику и добавил. «Повторяю, все цели подавлены. Прекращайте стрелять. Здесь оборудование и медблок на 20 мест. Всех тяжелых можно туда». «Понял тебя. Сейчас сделаем». Полковник секунд на 5 замолчал, очевидно, раздавая приказы. Затем снова включился и пояснил. «Ребята вас видят. Скоро заберем. Подождите пару минут, а то сюда еще много чего летит из поселка». «А зачем нас забирать?» — логично предположил Тёма, слышавший весь разговор. «Сейчас все долетит, и мы сами дойдем до первого корпуса. Без нас раненых в медблок не положат, а сам змей еще как минимум полдня будет занят. У них же там куча 200-х». С территории базы в реальность перенеслись только целые здания, стоянка и небольшая часть забора. Все руины, скелеты, разбитая техника и оборудование на разработках по-прежнему оставались в каверне. Скорее всего, так оно и было задумано. Мика вытащила только самое необходимое, а за оставшимися браслетами Семенченко сходит потом. Ну или кого-то отправит. Вертолеты уже отвернули к поселку, но впереди за рекой продолжали рваться снаряды. Из горящего леса выезжала уцелевшая техника, покидали позиции снайперы. Тёма прав. У Семенченко сейчас хватало забот. Тиана сообщила, что люди потеряли больше 150 человек погибшими. Точные цифры пока были неизвестны, но для местных в текущих реалиях это очень немало. Сам Алекс никакой скорби по этому поводу не испытывал. За время службы он успел повидать всякого и не считал такие потери серьезными. Да, человеческая жизнь — это величайшая ценность, но эти парни — необычные люди. Они все были солдатами и ушли правильно, в бою с тварями, пришедшими на их землю. «Давай, рассказывай, как ты рассчитал вероятность?» — потребовала за спиной Мика. «Я до сих пор не могу понять, и мне интересно». «Ну, было же всего 2 варианта». Арташес, к которому она обращалась, пожал плечами и улыбнулся. «Получится, не получится. 100 разделить на 2. У тебя совсем плохо с математикой? Так ты Володь попроси, он объяснит. Он любит все объяснять». 2 варианта. Мика выдохнула и растерянно посмотрела на Алекса, затем на Володю и снова на Тёму. «А миллионные доли — это ставка на вашу метку!» Продолжая улыбаться, добавил Тёма к сказанному. «Ваш бог, он же далеко, вот я и прикинул». «Хватит уже ей объяснять свою математику», — нахмурившись, потребовал капитан. «Ты мне ее сейчас сломаешь». «Далеко, да. Каких-то 62 тысячи световых лет». Мика покачала головой, улыбнулась и подняла взгляд на Алекса. «Теперь я поняла, как ты считаешь вероятности перед тем, как во что-нибудь влезть. Тоже 50 на 50? «Нет». Капитан покачал головой и, кивнув на Арташеса, пояснил. «У меня с математикой хуже, чем у него. Я не умею делить на 2, поэтому знаю только одну вероятность, максимальную. 9 раз, как видишь, не ошибался. А если погибнешь, то и не узнаешь о том, что ошибся. Да, Алекс кивнул и улыбнулся подруге. Вот теперь ты все поняла правильно.